Глава 32. Клиенткой Флинта оказалась манекенщица по имени Либерти Тейлор. Ее сопровождал бойфренд, остроносый тип с бледным, одутловатым лицом и жидкой челкой, которого Флинт окрестил дыркой от бублика. «Вот он, Лондон, во всей красе», — подумала Анна. «Будь ты даже дыркой от бублика, все равно можешь раскатывать на лимузинах, если твоя подружка — худущая красотка, чье лицо мелькает на страницах модных журналов». Она с любопытством наблюдала за выходом парочки из огромного белого особняка с балкончиками кованого железа. На лицах обоих печать холодной отстраненности, небрежно шикарные шмотки. Да уж, размышляла Анна, сквозь окно изучая девушку, бог его знает, какие такие качества нужны, чтобы стать знаменитостью, но у нее они точно есть. Черные, как смоль, волосы Либерти были тщательно завиты и блестели от геля. Ее наряд составляла полупрозрачная шифоновая платьица и почти невидимые сандалии-паутинки из множества ремешков. Личико, белее фарфора, на щеках отливало розовым. Рядом с ней парень смотрелся как младший братец. Шкодливый подросток, которого для выхода в свет заставили надеть приличный костюм. Они молча подплыли к машине и ловко нырнули в салон, пока Флинт придерживал дверь. Каждое движение отработано до автоматизма. Она услышала, как кавалер модели пробормотал: «Привет, приятель». Дверь захлопнулась. «Куда едем?» — шепнула она Флинту, когда они тронулись. «Можешь хоть орать», — с улыбкой прошептал он в ответ. «Там нифига не слышно». Здорово просияла Анна, а в голове у нее безостановочно крутилась одна единственная мысль. «Ты не мужик. Ты двойная порция ванильного мороженого с шоколадным сиропом. И я хочу тебя слопать». Они едут на премьеру какого-то гангстерского боевичка Санни Мур. А кто это? Тоже манекенщица. Когда-то на пару с Либерти снимала квартиру, кажется. И откуда ты все это знаешь? Говорила же, я спец по знаменитостям. Даже в курсе, кто с кем квартиру снимал. А то. Иногда самому страшно, как подумаю, какой огромный процент моего крошечного мозга забит сведениями вроде имени нового любовника Лиз Хёрли. «Ой, ну это даже я знаю», — гордо заявила она. «Хью Грант, точно?» Флинт послал ей сочувственный взгляд. «Наивняк. Тебе еще учиться и учиться. Да ладно, всем известно, что у Лиз Хёрли роман с Хью Грантом, так?» «Нет, дитя мое. Лиз и Хью расстались несколько месяцев назад, и теперь она встречается с парнем по имени Стив Бинг, супермодный голливудский продюсер, здоровый такой бугай вроде меня. Когда откинется его папаша, на него прольется дождик из купюр, миллиардиков эдак на 14. Впервые его щелкнули с Лиз на балконе во время благотворительного рок-концерта, совсем как Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Ничего себе, но это ненормально, Флинт. Знать всю подноготную жизнь совершенно незнакомых людей — это извращение. Совершенно с тобой согласен. Меня жуть как пугает то, с какой легкостью в извилинах оседает подобная шелуха. Зато действительно важные и нужные вещи фиг запомнишь. Ты об учебе? «Да. Говорят, что человеческая память достигает своего расцвета в 26 лет, после чего начинается деградация. Во многом все так и есть. С другой стороны, если это правда, то как я умудряюсь запоминать столько ерунды? Это ведь тоже информация. Значит, механизм работает один и тот же. Но эта пурга сохраняется в лучшем виде. А стоит мне зазубрить что-нибудь важное, и уже через секунду он щелкнул пальцами: «Прости, прощай». Вот в чем одна из главных тайн моей жизни. «Погоди-ка. Ее Величество на проводе». На приборной панели впрямь мигала лампочка. «Да», — важно произнес в микрофон Флинт. «О», — раздался в кабине томный с придыханиями голос. «Шофер, это... Остановите, пожалуйста, у аптеки. Мне надо, как бы...» «К вашим услугам, мисс Тейлор». Флинт притормозил у огромного сверкающего огнями заведения с вывеской «Благодать», скорее похожего на ночной клуб, чем на аптеку. Из задней двери автомобиля птичкой калибри выпорхнула Либерти. На фоне сплошного в час пик потока машин и автобусов, несущихся мимо со свистом и грохотом, она казалась особенно хрупкой и потерянной. Но уформенная андерсоновская девочка со спичками, разодетая в шикарные тряпки. Ни с того ни с сего Анне стало ее до невозможности жалко, и не успев сообразить, что делает, она распахнула свою дверь и выскочила на тротуар. «Привет», — просияла она, — «я подруга шофера. Хотите, сбегаю в аптеку вместо вас? У меня все-таки более подходящий наряд». Воздушное создание ответило слабой улыбкой. «Правда? Честно?» В ее исполнении это слово прозвучало как «чесна». «Ну, конечно. Скажите, что нужно, я принесу». «Ой, как мило». Покопавшись в миниатюрной атласной сумочке, Либерти достала крошечный кошелечек с микроскопической молнией, которую ей едва удалось подцепить на маникюренным ноготком, вынула скомканную 5-фунтовую банкноту и протянула Ане. «Месячная, откуда ни возьмись, прикинь. А я как бы не захватила тампонов. Кошмар. А этот мистер, — она махнула рукой в сторону лимузина, — знай, долдонит. Не хватало мужику тампоны покупать. Короче, отказался как бы. Значит, ты сходишь? Возьми супер плюс без аппликатора. Спасибо. Ты лапочка». Она вернулась в салон и захлопнула дверь. «Какая все-таки смешная штука жизнь, — думала Анна, выходя из аптеки. Сегодня ты покупаешь перловку для своей затворницы-матери в богом забытом девонском городишке, а завтра бегаешь за гигантскими тампонами для супермодели в самом центре британской столицы». Анна стукнула в заднюю дверь Мерседеса. «Спасибо, лапочка», — Либерти выхватила у Анны аптечный пакет и сдачу. «Не знаю, как тебя и благодарить». Дырка от бублика, развалившись у противоположной двери, таращилась в одну точку, подергивала коленкой в такт музыки, оглушительно сопела и с присвистом втягивала воздух сквозь зубы. «Жакетик у тебя отпад. Чей лейбл?» «Вивьен Бествуд», — с гордостью сообщила Анна. «Когда еще похвастаешься нарядом от знаменитого дизайнера?» И тут же разозлилась на себя за мелкое тщеславие. «Это вещь моей сестры. Оставь себе, очень идет, зашибись». Секунду-другую девушки молча рассматривали друг друга. Анна, глядя в глаза модели, гадала, каково это — быть Либерти Тейлор. Как вдруг ее будто током ударило. В глазах Либерти читался аналогичный вопрос. Слегка прозовев и улыбнувшись, она аккуратно закрыла дверь и забралась на свое место, чувствуя себя до странности живой. «До меня дошли слухи», — Флинт ухмыльнулся, «что некая супермодель, которая снимается для обложек Элли Вог, и считается одной из красивейших девушек мира, сказала, что ты зашибись. Было такое. Теперь веришь? Во что? В то, что ты красавица?» «Ладно тебе», — фыркнула Анна, — «зашибись и красавица далеко не одно и то же. И вообще, она это о жакете, а не обо мне». Не закончив фразу, Анна поняла, что не вполне искренна, потому что впервые в жизни ощутила, что может быть красавицей. Ну пусть не красавицей, но уж точно не уродкой. С улыбкой она отвернулась к окну, и, глядя на толпы смурных офисных служащих, как обычно заполнивших тротуары в это время суток, почувствовала непривычный покой. Они припарковались в переулке неподалеку от Лестер-сквер, в ближайшей кафешке взяли по порции цыпленка и умяли прямо в машине, перебрасываясь шутками насчет прохожих. После фильма отвезли Либерти, ее дырку от бублика и еще несколько красивых людей с тоской во взоре в Сохо, на вечеринку по случаю премьеры. Выйдя из машины, Либерти царапнула коготками окошко со стороны Анны. «Привет еще раз!» Манекенщица протянула Анне узкий прямоугольник белого картона. «Держи. Это визитка моей подружки Розы. Она типа отбирает девушек для агентства Models One. Звякни непременно, ей будет интересно на тебя глянуть. Идет?» «На меня?» Анна даже указала на себя пальцем, чтобы удостовериться, что не ошиблась. «Ну я же, то есть я не у меня нос», — выпалила она. «Ну, класс, они как раз ищут характеры, как бы. Девушек с характером, вот. Необычных. У тебя подходящий стиль. Роза будет в восторге, позвони». «Ой, хорошо, ладно, спасибо». Взяв карточку, Анна несколько секунд рассматривала ее в изумлении. А когда подняла глаза, Либерти с друзьями уже поднялись по лестнице в клуб, и красный бархатный шнур перед входом автоматически отстегнулся, пропуская их внутрь. «Ну, ты-то тут ни при чем», — выставив локоть в окно, Флинт сверлил Анну скептическим взглядом. «Это все жакет». Он потрепал Анну по макушке, хрипло хохотнул и, вырулив с клубной стоянки, направил машину в сторону Пикадилли. «Ну-ну». «Куда теперь?» Анна чувствовала себя так, словно только что получила инъекцию чистейшего, дистиллированного восторга. Часы показывали 11:30. «Назад перебраться не хочешь?» «Это в каком смысле?» — кокетливо прищурилась она. «В самом прямом. Забирайся назад, я тебя покатаю. Покажу тебе Лондон, какого ты еще не видела». Расположившись посередине широченного сиденья, Анна с наслаждением ощупала черную кожу. «Устраивайся с комфортом. Плесни себе шампанского, включи музыку и просто смотри по сторонам», — сказал Флинт. «Смотри и проникайся». Анна налила бокал из полупустой бутылки шампанского, потом провела пальцем по поверхности откидного столика красного дерева. «А вот и пик столичных удовольствий», — подумала она, рассматривая тонкий белый налет на коже. Поднесла палец к губам и лизнула, подражая сотням киногероев. Кончик языка ощутил солоновато-горьковатый вкус и слегка онемел. Анна запила кокаин почти выдохшимся шампанским и сосредоточилась на окружающей обстановке. «Здесь совсем как на острове», — подумала она, — «на острове с тонированными стеклами, обитым черной кожей и залитым приглушенным светом». Они ехали по четырехполосному проспекту, застроенному внушительными офисными комплексами. Миновали огромную церковь в готическом стиле с современной пристройкой, головной офис Вулворта, музей мадам Тюссо, планетарий, повернули направо и покатили вдоль шеренги домиков безупречного белого цвета. Незашторенные окна сияли огнями. В одном из особняков шла вечеринка. Анна успела заметить, как дама в белом платье, с бокалом вина в руке, запрокинув голову, хохочет над шуткой джентльмена с моноклем. Проехали мимо здания BBC. Она не раз видела его на фотографиях. Снова свернули и покружили по окрестностям. Миновали вереницу модных бутиков, магазинов тканей, ресторанов, посетители которых сидели за столиками прямо на тротуаре. По совету своего водителя Анна впитывала в себя картинки Лондона. Черноволосый парень склонился с поцелуем к руке девушки в бело-голубом платье. С кокетливой улыбкой она кладет ему в рот ломтик картошки. Он жует и демонстрирует ей результат на кончике языка. Оба смеются. Несколько девушек с разноцветными прядями в волосах, подхватив друг друга под руки, в припрыжку несутся по тротуару. Хором начинают голосить трагедию, и после первого же куплета складываются пополам от хохота. У одной поперек головы живота в оранжевом свете фонарей блестит нитка бриллиантов. Африканец в тунике и вышитой шапочке ловит кеп и забирается внутрь, вслед за женой в парандже. Впереди замаячила почтовая башня. Анна подняла глаза, туда, где витрины магазинов и ресторанов переходили в богато украшенные жилые этажи. Взгляд выхватывал из темноты то витраж, то готическую башенку, то полуразрушенную горгулью, то изящный эркер. По квартире с высоким потолком бродят тень сигареты в зубах и телефонной трубкой уха, повседневная жизнь в кинематографическом антураже. Группа подвыпивших юнцов в деловых костюмах перебегает Tottenham Court Road, щеки пылают от возбуждения и дешевого вина. У входа в торговый центр Hills сидит девушка в спальном мешке и стеклянными глазами глядит сквозь прохожих, которые тут же ускоряют шаг. В итальянском ресторанчике в стиле ретро компания с улыбками внимает пухлощекому официанту фартуки. Тот оживленно рассказывает какую-то историю, помогая себе руками и бровями. У входа в отель швейцар останавливает кеп для пары, наряженные в разноцветные светящиеся куртки с капюшонами. Придерживает для них дверь, их губы складываются в спасибо. После отъезда пары швейцар пересчитывает сунутые в ладонь чаевые, и его лицо вытягивается. Лимузин уже двигался обратно по направлению к Сохо, через пустынные площади, окаймленные массивными георгианскими особняками. На одной из площадей, огороженной перилами, под единственным фонарем яростно переругиваются мужчины и женщины. Флинт выбрал путь через квартал красных фонарей. Ему пришлось снизить скорость до уровня черепашьей. Узенькие улочки кишели прохожими, у входов в клубы автомобили буквально громоздились друг на друге. Казалось бы, вторник, почти полночь, а Лондон высыпал на улице Сохо. Мужик с выпученными глазами, весь в татуировках, как австралийский абориген, прижался лицом к тонированному стеклу Мерседеса и, таращась на Анну, вывалил громадный серый язык. Она отшатнулась, лишь потом сообразив, что идиот не может ее увидеть. Она заглянула в пустые глаза темнокожей девушки, которая, закинув ногу на ногу, скучала на высоком табурете у входа в стриптиз-клуб. Интересно, как она туда попала? Анна задумалась о предопределенности, о причинах и следствиях. А вдруг, если эта девушка не будет работать в этом клубе и сидеть с бессмысленным взглядом у входа, кому-то на другом конце света не удастся купить лекарства от рака? За окнами лимузина проплыли Пикадилли, Гайд-парк, Найтс-бридж и Слоун-стрит. Взгляд Анны цеплялся за вывески «Шанель», «Ральф Лорен», «Кристиан Диор», «Версачи», имена, которые для нее ассоциировались исключительно с рекламными вставками в журнале «Мари Клэр». Здесь предстали, можно сказать, воплоти, сверкающие и недостижимые, как звезды. И пока они ехали по Слоун-стрит в сторону Кингс-роуд, Анне вновь показалось, что ее душа покидает тело, как в квартире Би, когда, разодевшись и напившись шампанского, она распевала под Блонди. Тело растворилось, остался только поток мыслей и проносившиеся за окном виды. Впрочем, нет, не просто виды, не просто набор разрозненных сюжетов и персонажей. Они складывались в единую цельную картину, картину самой жизни. Все эти здания, машины, незнакомые люди на улицах — это жизнь, как она есть, во всем своем волшебстве. Они свернули с Кингс-роуд и направились к реке. Зазвучала новая песня «Совершенство в исполнении Lightning Seeds». Впереди показалась Темза, и при виде Альберт Бридж она мысленно ахнула, поразившись игрушечной прелести моста. Разноцветные гирлянды огней отражались в темной, подернутой рябью и густой, словно патока, воде. Откинувшись на пружинистую кожаную спинку, Анна вслушалась в текст песни, и губы ее сами собой растянулись в улыбке. Эти слова содержали в себе все — прошлое, настоящее, будущее, весь смысл жизни. На последних аккордах Анна всхлипнула. Ее распирало от счастья, настолько полного и безоговорочного, что к глазам подступали слезы. Ее качало на волнах чувств, любви, непреодолимого желания погрузиться в эту песню всем существом, прожить ее. Она всегда воспринимала музыку как окошко в параллельный мир, где происходят события и бушуют эмоции куда более интересные и захватывающие, чем в реальной жизни. Но сейчас она впервые ощутила, что может распахнуть это окно и войти в тот другой мир, как завоевательница. «Флинт», — выдохнула она в интерком. «Да, ваша светлость. Поехали». Она не узнавала своего голоса. «Куда?» «К тебе. Поехали к тебе».